Глава третья. «Да, вечер, похоже, сегодня удался», – шлепая взад и вперед по родному подвалу, думал Лешиков. Впервые за долгие годы жизни ему не было ни грустно, ни одиноко. Он испытывал необыкновенные, очень теплые чувства от разговора с Настей. «Подумать только, она почувствовала мое присутствие». И так вежливо со мной разговаривала, так по-доброму расспрашивала обо всем. Как жаль, что такая славная и милая девочка слепа. Задумчиво и тихо говорил сам с собой маленький человечек. Он всегда интуитивно избегал встреч с людьми, даже немного побаивался их. Но то, что произошло сегодня, изменило его отношение к людям. «Это ты здесь бормочешь?» – спросила Банечка, высунув голову из-за угла. «О, ты меня напугала. Что у тебя за привычка выскакивать прямо перед моим носом?» «Ну, извини. Вот уж не думала, что тебя можно напугать таким пустяком». Нисколько не обидевшись, проговорила Банечка. «Так в чем дело? Ты какой-то не такой, как всегда». И Лешиков поделился с ней всем, что произошло за этот вечер. А позже, уже лежа в своей кроватке, он думал о девочке с русой косой и печальными голубыми глазами, о том, как многого она лишена, не видя солнца, неба, белого снега и зелень садов, ярких красок цветов и причудливых волн моря. Маленький человечек закрыл глаза и попытался представить себе, как он сам жил бы в такой темноте. Но мрак напугал его, и сердце его сжалось. «Почему все так неправильно устроено в мире? Почему одним дано счастье видеть, а другие этого лишены?» С этими грустными мыслями он и уснул. Утро было в самом разгаре, когда из кухни он вдруг услышал свое имя. Это Анастасия звала его. Непривычно и радостно было знать, что он нужен людям, и Лешиков, молниеносно умывшись и одевшись, помчался на ее зов. Войдя, он увидел сидящую за завтраком девочку. Рядом с ней на соседнем стуле восседал Мурзик, которого она ласково уговаривала съесть кусочек рыбки. «Ну, Мурзик, ты ж всегда любил кушать из моих рук рыбку. Ну, попробуй, пожалуйста, это очень вкусно». Кот ласково мурлыкал, терся о руку Насти, но от протянутого лакомства вежливо отворачивался. «Это ты, Лешик?» – спросила девочка, каким-то чудом расслышав тихие шажки мягких Лешиковых ботиночек. «Что-то странное происходит с нашим Мурзиком. Он почему-то отказывается от завтрака». «Не переживай, Настенька. Я думаю, это временное явление. Наверное, вчера вечером он слишком плотно поужинал», – сказал Лешиков, проходя мимо кота и дружелюбно ему подмигивая. «А что, твой врач, о котором вчера говорила бабушка, уже приехал?» «Да, и даже осмотрел меня, как всегда. Пойдем на улицу. Сегодня такая погода хорошая». Лешиков охотно согласился и в припрыжку помчался впереди Насти в прихожую. Но, выйдя вслед за ним, Анастасия внезапно остановилась. Из гостиной доносились голоса бабушки и врача. «Что вы скажете нам сегодня, доктор?» «К сожалению, то же самое, что и всегда. Мой сегодняшний осмотр ничего нового не дал. Я полагаю, что исправить положение уже невозможно, как бы мы ни сожалели об этом. Очень уж странную у вашей девочки болезнь. Мы испробовали все известные науке средства, но улучшение так и не наступило. И нам с вами, видимо, придется смириться. Девочка никогда не будет видеть». Услышав слова врача, Настенька очень расстроилась и заплакала. Лешика впервые увидел, как девочка плачет. Он как мог постарался успокоить ее и поторопил к выходу. А у самого сердце сжалось от боли и беспомощности. Какое страшное слово «никогда». Ему впервые захотелось стать большим и сильным, чтобы помочь девочке. Но как это сделать, он не знал. Весь день потом Лешиков провел в раздумьях, как же ему помочь Насте. Он решил изучить все медицинские книги, чтобы стать врачом и попытаться вылечить девочку. А на следующее утро, выйдя на крыльцо, он увидел кота, довольно урчащего и с аппетитом жующего капустный лист. Лешиков даже ахнул от изумления. Подойдя поближе к Мурзику, он спросил: «Послушай, и давно это с тобой?» «Да пару дней. Происходит, понимаешь, что-то странное. Не тянет ни на мясо, ни на рыбу. Капустки хочется, огурчика, морковки, яблочко. Хорошо, хоть молоко еще пью». И кот обреченно вздохнул. «Даже признаться страшно. Ну, видно ли это дело? Кот и ест морковку». «И в самом деле», – прокомментировала все происходящее старая ворона Карлуша, давно с интересом наблюдавшая с забора за странными действиями кота. Ее перья были такого черного цвета, что отдавали синевой, и ворона явно гордилась своей красотой и мудростью. «Я еще вчера видела, как ты ел цветы на клумбе, но, думаю, заболел наш Мурзик». «И в самом деле», – испуганно подтвердил кот, – «позавчера вечером я подумал, что неплохо бы поужинать, и направился в кухню. А когда дошел до своей тарелки, то отчетливо понял, что не хочется мне есть ни рыбу, ни куриную печенку». Он сделал паузу и задумался. «Что же это? Неужели я превращаюсь в травоядного кота?»